Так рассуждал карась, а самому страстно хотелось домой. Казалось, тут и раскрыть свою душу перед отцом, но карась роптал и думал про себя, к чему? Не поможет. Он решился ничего не говорить отцу, который так и не узнал, какую моральную и физическую пытку перенес его сын в первые дни училищной жизни. Когда ушел отец, к тоске по родном доме присоединился страх. Карась и не подозревал, что он сравнительно с большинством новичков довольно счастливо начал бурсатскую карьеру. Товарищи знали, что он вошел в училище с веселым лицом, а не со слезами. На первую пожалованную ему смазь отвечал ногой в живот обидчика. Когда его сажали в бутылочку, давали ему волосянку, показывали Москву, обливали водой. Когда бил его Силыч, он и не думал жаловаться начальству. Значит, из него не выйдет фискала. Он лихо отколотил жербаса, получил в первый же день порку. Когда дразнили его на дворе, он хватался за палки и каменья, а не бежал к инспектору. Даже во время самого нарекания его вцепился в волосы одного бурсака. Это были факты такого рода, которые внушали уважение к карасю. Для него скоро бы прошло время, в которое его считали бы новичком и в которое больше всего терпит бурсак. Но он потерял способность резюмировать. Лобов отшиб эту способность на время. Не будь Лобова, дело еще пошло бы кое-как. Но в это время душевного отупения перед ним и развернулась широкая, бездонная, зияющая пропасть бурсатских ужасов, силу которых он испытал на своей коже, мясе и костях. Карась находился теперь под полным, подавляющим влиянием этой силы. Мертвая безнадежность, глухое отчаяние легли на его сердце, и если бы товарищи продолжали мучить его, а начальники драть беспощадно, не дав отдохнуть для борьбы, он превратился бы или в дурака, или в подлеца. Вспоминая это страшное время, карась говорит: «Многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами. Многие умные дети умных родителей – возвращаются домой дураками. Плачут отцы и матери, отпуская сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы». Карась уединился ото всех и замкнулся. Он всех боялся. Но должно же было разрешиться чем-нибудь это пассивное страдание. Оно могло пока разрешиться только внутренним путем. В душе его проявляется страшная злость и ненависть, однако боящаяся обнаружить себя. Она гречит воображение карася, и в голове его возникают странные идеи и картины. Он переносится в область фантазии, единственный уголок, где может он приютиться безопасно. «Хоть поджег бы кто ненавистную бурсу», — думает он. Эта мысль очень нравится ему, и он быстро доходит почти до образных созерцаний. Карась представляет себе, как он, с зажженной паклей в руках, опускается в подвалы училища, строит там огромные костры и, вышедши оттуда, ждет, скоро ли пламень своими огненными языками начнет лизать проклятые бурсатские гнезда. Злость его видит, как пожар охватил бурсу. Трещат, нагибаются, падают стены, разрушаются гнусные классы, горят противные книги и учебники, журналы и нотаты. Гибнут в огне начальники и учителя, цензора и аудиторы. С галлюцинационной ясностью стоит перед карасем нарисованная им картина. Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль умирающего начальства. «Это кто стонет?» — спрашивает карась. «А, это Лобов корчится на горячих угольях. Его придавило бревном, глаз его лопнул, почернели губы, трескается зверское лицо». Карась сладостным наслаждением любуется своими образами и живет злорадостной мечтательной местью. Нервы его в полугорячечном состоянии. Пульс бьет 90 в секунду, голова горит. Когда в действительности силы связаны, тогда у мальчика с сильным воображением является в неестественных образах гиперболическая месть. Доводя злые мечты до последнего развития, карась повторяет одно и то же несколько раз, определяя каждую подробность их, каждую мелочь. Но такое психическое состояние не может продолжаться долго. Душа утомляется и начинает незаметно пробиваться здравая мысль. Карась, погруженный в свирепые мечтания, почему-то вдруг вспоминает, как он однажды подшиб нечаянно камнем голубя и потом целую ночь не мог заснуть от мучений совести. Он ясно начинает понимать всю ложь и безобразие своих картин, гонит их прочь, на душе делается пусто и противно, остается одна тошнота от неумеренных и бесплодных мечтаний. Яркий звонок возвестил час вечерних занятий. Действительность, от которой он закрывал глаза и затыкал уши, врывалась насильно в сознание, обнаруживая все ребячество его раздраженного воображения. Он сидел в классе на задней парте, понуря тоскливо голову. Увлеченный совестью, он теперь гнал от себя мечты, и таким образом ни во внешнем, ни во внутреннем мире не осталось места, куда бы можно было спрятаться, а между тем душа и тело просят деятельности. В этом мучительном состоянии карась не знает, что и делать. Очень тяжело ему. «Господи!» — думает он в невыносимой тоске, «хоть захворать бы мне!» Это было толчком, от которого развились фантазии в новом направлении. Кроме внутреннего мира, нигде не было приюта. И вот карась болен, он при смерти. Родная семья плачет около его постели и прощается с ним до радостного утра. Карась готовится к переходу в вечность. Последний час. Но далее мечта сбивается с пути, потому что умирать не хочется. Карасю является Николай Чудотворец, исцеляет его и велит идти спасаться в пустыню. Рисуется ему пустынная, мирная, ангельская жизнь, трудные подвиги, церковные песни, беседы с Богом. Из него выходит великий святой. Он получает дар пророчества и чудодействия. На поклонение ему стекаются жители окрестностей. Долгие годы он постится, молится, изнуряет свою плоть, благодетельствует людям, и он уже видит, как Господь призывает его к себе, как являются его мощи, как «Карасище!» Это был голос не с того света, а из бурсатского мира. «Ты брат Носатого?» Карась видит перед собою страшного силыча, инстинктивно сокращает свою шею. «Боже мой, он опять бить пришел меня», — думает карась. «Брат тебе носатый?» — повторяет Силыч. «Брат», — отвечает карась, не понимая, к чему идет дело. «И ладно, калибрат, теперь ты ничего не бойся. Я за тебя, потому что твой брат — мой первейший друг. Жалуйся мне, кто будет обижать тебя, слышишь?» «Слышу». Но, вспоминая коварного второкурсника, карась недоверчиво смотрит на нового покровителя. «Тише!» — закричал Силыч звонким голосом. Больше 100 человек приготовились слушать Силыча со вниманием. Это показывает, какое он имел влияние в классе. «Встань!» — сказал он карасю. Карась поднялся на ноги. «Вот эту рыбу!» — обратился он к классу, показывая на карася. «Никто не сметь обижать! Кости переломаю тому, кто тронет карася!» Карасю стало легче на сердце. «А ты, карась, жалуйся мне! Скажи, кто тебя трогал?» «Не знаю». Он действительно не знал, на кого указать. «Не бойся, говори, кто тебя обижал?» «Никто не обижал, быть не может». «Да все обижали». Это было вернее. Кто твой авдитор? Рыжик. Хорошо, я скажу ему, чтобы он не смел тебя жучить. Строго выслушивать урок. Спасибо, Силыч. Будет просить булки, не давай. Ладно, Силыч. Так слушайте же, опять обратился Силыч к классу. Беда тому, кто даже пальцем тронет карася. Но на этот раз послышался ответ некоего паникодилы. «Ну, невелика еще беда!» Силыч посмотрел в ту сторону, откуда слышался голос. Он ничего не ответил, а только сердито сжал кулаки. «Не бойся», — сказал он карасю и стал гулять по классу.